Глава восьмая. Макс. Дни сменяли друг друга. Я не видел Сайлоса, хоть и чувствовал его присутствие в доме, словно призрака, бродящего по огромным комнатам и коридорам. Легкий запах одеколона, доносившиеся порой звуки музыки. Я сосредоточился на работе, заботясь об Эдварде Марше. Мне он казался могучим дубом, сваленным раньше времени и вынужденным весь день валяться в постели. Рассеянный склероз его не пощадил. Ввиду прогрессирующей природы болезни, чаще всего, если ему хотелось сделать больше трех шагов, требовалось инвалидное кресло. «Вот ты где, милый!» Однажды утром проговорила Рамона, протягивая мне тарелку с яйцами Бенедикт и ломтиками авокадо. «Выглядит потрясающе!» — похвалил я. «Так и должно быть!» сказала она с понимающей улыбкой. «Нужно же позаботиться о любимом медбрате мистера Марша». Я фыркнул. «Это вряд ли». Она подняла брови. «Ты что, не заметил? Тем, кого он не любит, достаются ночные смены. Он хочет, чтобы ты работал днем, ведь в это время он не спит. Ему нравится твоя компания». «Точнее, он меня терпит», проговорил я. «Не думаю, что ему вообще кто-то нравится. И я его не виню. Весь его мир вдруг изменился». «Верно. Но я здесь уже 30 лет. Думаешь, я не чувствую, что происходит? Царящее настроение». Она погладила меня по щеке. «Ты ему нравишься. Он никогда об этом не скажет. Но дело это не меняет». «Ну, вам виднее». Когда в начале дневной смены я вошел в спальню Эдварда, там царил полумрак. Кто-то задернул шторы, хотя в этот час им полагалось быть открытыми. Я бросил вопросительный взгляд на Дейла, которого сменил. Дейл покачал головой, потом кивнул в сторону Эдварда. Тот смотрел новости по кабельному каналу на огромном плоском экране, висящем напротив кровати. Его все боялись, но я-то успел поработать в отделении скорой помощи. И мне крики Эдварда Марша казались детской игрой. «Мистер Марш», — проговорил я, когда Дейл выскользнул из комнаты. «Вы же знаете, что сказал доктор Уэбб. Вам нужен солнечный свет. Витамин D. Он так же важен, как лекарство». «Отвали!» «Да, он явно любит меня больше всех. Это ведь очевидно». Я спрятал улыбку и потянулся к шторам. «Простите, сэр, но так велел врач». «Ты ведь знаешь, что я не дурак!» Он не заикался, хотя сложенные на животе руки дрожали. «Я слаб, как котенок, и лучик солнца не придаст мне сил, так что можешь закрыть эти чертовы шторы». «Вам нужно солнце». Я поправил открытые занавески. «К тому же мы в Сиэтле. Пользуйтесь тем, что есть». Я обернулся. На лице Эдварда Марша, освещенным залившим комнату солнечным светом, ясно читалась ярость. Когда я не дрогнул под холодным взглядом, он сдался и вернулся к новостям. Я занялся своими делами, приготовил шприц с Орвейлом, измерил ему давление и температуру. Когда я подошел, чтобы приподнять Эдварда и удобнее устроить на подушках, он указал на экран телевизора. «Взгляни на это!» — проговорил он. «Какой-то педик-актер заявил, что стал жертвой преступления на почве ненависти!» Я замер. Внутри все заледенело, и я чуть не задел головой Эдварда о спинку кровати. «Преступление на почве ненависти!» — фыркнул он. «Чушь собачья! В него просто плеснули выпивкой. Тоже мне преступление. Держу пари, все полная брехня. Он это подстроил, чтобы привлечь внимание. Никто не нападает на гомиков средь бела дня. Уже нет!» Я все еще не двигался. Пребывал в замешательстве, борясь с ощущением, будто меня ударили под дых. Насколько небрежно мимоходом прозвучали брошенные Эдвардом намеки. «Что с тобой?» — спросил он, вырывая меня из размышлений. «Ничего». Его слова причиняли боль. Но если я стану принимать близко к сердцу каждое грубое замечание, то просто не смогу с утра вставать с постели. В обычных обстоятельствах я бы высказался, но в этот момент что-то инстинктивно подсказывало мне молчать, и не только для того, чтобы сохранить работу. Я взглянул на Эдварда. Он смотрел на меня, казалось, оценивал холодным, проницательным взглядом, которым надзирал за многомиллиардной империей. «Ты поклонник этого актера, Максвелл?» — спросил Эдвард, и я уловил скрытый в вопросе подтекст. но не успел ответить. Или указать на неверно произнесенное имя. Открылась дверь, и появился Роберто, старший медбрат. «Мистер Марш, пора выйти на свежий воздух и погреться на солнышке», — проговорил он. «Посидеть пару часов у бассейна». «Да я даже посрать сам не могу сходить», — пробурчал Эдвард. «Так что да, давайте порезвимся в бассейне». «Приказ врача», — пояснил Роберто. Он посмотрел на меня. «Поможешь мне его подготовить?» «Да, конечно». Я затаил дыхание, гадая, есть ли у Эдварда еще вопросы. Но он лишь бормотал проклятия, пока мы с Роберто собирали его для поездки на задний двор. Мы надели на него рубашку Пола, шорты и белую бейсболку с вышитым спереди красной нитью логотипом «МФ». Когда Эдвард уже сидел в инвалидном кресле, я склонился над ним с баночкой солнцезащитного крема. «Я сам!» – проворчал он. Я протянул ему баночку, но он лишь опустил ее на колени, а потом попытался поднять дрожащими пальцами. «Черт побери!» Внезапно он обмяк в кресле и закрыл глаза. «Я понял, мистер Марш», — тихо проговорил я, нанося защитный лосьон на его нос и щеки. «Этот педик не даст вам обгореть». Я подумал о том, как мыл его губкой и менял грязные простыни. Что бы сделал Эдвард, если бы его подозрения насчет меня подтвердились? Ничего. Он не сможет ничего сделать, иначе я просто засужу его за дискриминацию. Только теперь стоит быть осторожней. Если он узнает, что я гей, то может выдумать что-нибудь о неподобающем поведении. Черт. Мы отвезли Эдварда к креслу-подъемнику на черной лестнице, потом спустили на задний двор. Если место, где растет настоящий лес, вообще уместно назвать задним двором. Вокруг очага и гриля, больше похожего на произведение искусства, тянулась идеально чистая цементированная площадка. Возле огромного бассейна стояли набивные шезлонги. Эдди Марш в старомодном купальном костюме, напоминающем черно-белый полосатый комбинезон, плавал у дальнего края. Неподалеку с нашей стороны бассейна, на одном из множества удобных шезлонгов, расположился Сайлос. «Да... вот он, мой добрый друг, старина Сайлос». Внешне я сохранял невозмутимость. Внутри же напоминал себе Леонардо Ди Каприо, нервно грызущего костяшки пальцев. Примечание: имеется в виду сцена из фильма «Волк с Уолл-стрит». Конец примечания. На Сайлосе были лишь длинные черные купальные шорты с белым шнурком и темные очки. Рядом на столе виднелась бутылка с водой. Не из дешевых. Будто бы, задавшись целью еще сильнее помучить меня, он читал книгу «Преступление и наказание Достоевского». Он прочел уже больше половины. Как будто недостаточно просто быть безбожно привлекательным. Солнечный свет омывал его, очерчивал линии тела, заставляя светиться безупречную бронзовую кожу. Играл в золоте волос. Сайлос казался ослепительно красивым. Я отвел глаза, но было уже слишком поздно. Данные самому себе обещания рассыпались прахом. Глупое, одинокое сердце уже угодило в неприятности. Я завез Эдварда под зонт в нескольких шагах от сына. Роберто увидел, что мы устроились, ушел в дом, чтобы ответить на звонок по мобильному. «Приветствую, папа!» — помахав рукой, крикнул Эдди с дальнего конца бассейна. «Превосходный день для купания! Ваше здоровье, мистер Кауфман! Рад вас видеть, сэр!» «Здравствуй, Эдди». Я закашлялся. «Сайлос?» Сайлос кивнул. «Один раз». Не обратив внимания на плескавшегося в бассейне старшего сына, Эдвард взглянул на младшего. «Почему ты не в офисе?» «Сегодня суббота», — пояснил тот. «А субботу я провожу с Эдди». «Как дела с акционерами?» «Пришлось сказать им, что ты отдыхаешь. Пока мы получаем прибыль, они вполне довольны». Сайлос поерзал в шезлонге. Под плоскостью грудных мышц резко обозначились точенные линии идеального пресса. «Нам нужно кое-что обсудить. Чуть позже». «Что? Стратегию маркетинга? Я же просил тебя не вмешиваться». «Мы поговорим об этом позже». «Да неужели? Теперь ты отдаешь приказы? Мы можем поговорить прямо сейчас». «Если вам нужно что-то обсудить наедине, я могу уйти», — вмешался я. Эдвард взглянул на меня, потом на Сайлоса, и вновь на меня. «Ты спрашиваешь меня или моего сына?» Сайлос стиснул зубы, и, кажется, я заметил, как он чуть качнул головой, словно бы говоря «нет». Почти неуловимо. «Не знаю. Обоих. Того, кто...» «Ага», — проговорил Эдвард. «Не проси у него разрешения. Спрашивай меня». «Конечно». Эдвард все еще смотрел на меня, потом обернулся и громко сказал. «Сайлас, ты слышал последние новости? Голливудский педик заявляет, что стал жертвой преступления на почве ненависти. Кто-то плеснул в него красным напитком. Как уж он называется? Слаш. Весь его прелестный наряд забрызгали слашем». Примечание. Слаш. Фруктовый или ягодный напиток с кристаллами льда, размолотый до состояния ледовой кашицы. Иногда, помимо фруктов и ягод, в него добавляют алкоголь. Конец примечания. На улице стояла 30-градусная жара, но у меня по коже побежали мурашки. «Правда?» — спокойно спросил Сайлас, лицо за стеклами темных очков казалось непроницаемо бесстрастным. «Да? И что ты об этом думаешь?» «Ничего», — проговорил он, уткнувшись в книгу. «Это во всех новостях», — продолжил Эдвард. «Просто смешно. К счастью, нам о подобном больше не стоит беспокоиться». Руки Сайласа сжимали книгу, на обложке которой виднелась мрачная фигура человека, запертого в тюрьме. «С другой стороны, твой брат...» Эдвард покачал головой, обводя взглядом необъятные просторы поместья и ныряющего в бассейне Эдди. «Какой позор! Такой огромный потенциал! И все впустую!» «Ладно, пап», — проговорил Сайлас, — «брось это». «Мы хорошо сделали, скрыв его от взоров общественности. А ты...» Он неопределенно махнул рукой в сторону Сайласа. «Легко отделался, так ведь?» «Папа», — с укором произнес Сайлас, садясь. Они уставились друг на друга. Отец буравил сына холодным взглядом, от которого у меня мурашки побежали по коже. Я вдруг ощутил себя солдатом на поле боя, вокруг которого со всех сторон свистели снаряды. «Как Фейт?» — вдруг спросил Эдвард, приветливо. «Ты уже давно ее сюда не привозил?» «Прекрасно», — проговорил Сайлас, вновь укладываясь на шезлонг. «Фейт», — подумал я, морщась, словно от удара в живот. «Отлично». «Нужно в ближайшее время пригласить ее на ужин», — продолжал Эдвард. «Она ведь скоро станет частью семьи. Приличие, мораль, семейные ценности — вот что важно. Всегда!» Воцарилось недолгое молчание. Сайлас, бронзовое великолепие в сияющем солнечном свете, сейчас больше всего напоминал статую. «Жарко», — проговорил я, обращаясь к Эдварду. «Принесу воды». Я ушел прежде, чем он смог меня остановить. Оказавшись в кухне для персонала, я открыл холодильник и подставил лицо холодному воздуху. «Черт возьми! Что все это значит?» Легко отделался. К тому же вдруг возникла женщина. Не знаю, почему меня это удивило. Учитывая внешность, ум и деньги у Сайласа, в контактах, вероятно, значилось множество женских номеров. В груди заныло, как будто меня кто-то ударил. «Ты же знал, что он для тебя табу. Но так теперь все официально. Можешь перестать пускать по нему слюни». Я поднял голову, выдохнул, схватил бутылку воды и поплелся на улицу. Когда я вернулся на задний двор, Сайлас уже надел футболку и собирал вещи. Эдди стоял рядом, накрыв худые плечи полотенцем. Опустив голову, он пытался заставить воду, капающую с купального костюма, падать на цемент по прямой линии. «Полагаю, папе на сегодня солнца хватит», — сказал Сайлас. Голос его звучал мрачно. «Ему голову напекло, и он несет всякий бред. Можешь отвезти его обратно в комнату отдохнуть?» «Конечно». Проходя мимо меня, он помедлил. Мы чуть не соприкасались плечами, но смотрели куда угодно, только не друг на друга. «Спасибо», — проговорил он и, больше ничего не добавив, увел Эдди в дом. Эдвард ждал в инвалидном кресле, обводя взглядом обширные владения. На его лице застыла гримаса. Ценил ли он, что имел? Сыновей-то точно нет. Эдди явно не назвать безнадежным случаем. Парень настолько умен, что остальным до него далеко. Но вместо того, чтобы обеспечить ему подобающее занятие и дать возможность использовать свои способности, Эдвард держал его в заперти, как бельмо на глазу. Неловко. А Сайлас? Я не понял их странного обмена репликами, но, похоже, в свои 24 Сайлас каким-то образом уже успел разочаровать отца тирана. «Черт!» Да даже слабому, прикованному к постели Эдварду не мог угодить никто из медперсонала. Должно быть, расти рядом с ним влиятельным и сильным было в миллион раз хуже. В висках запульсировала головная боль. Вернулся Роберто, и я передал распоряжение Сайлоса отвезти Эдварда обратно в комнату. Я сказал, что поднимусь к ним, только захвачу таблетку аспирина. Вернувшись в свою комнату, я заметил, что оставил телефон на кровати. Дарлин прислала сообщение. «Как жизненный кризис?» Я написал ответ. «Дальше хуже. Кажется, у полубога есть девушка. Может, даже невеста». Через несколько секунд пришел ответ. «Фу! Хочешь, я заставлю ее исчезнуть? Я из Куинса. Я знаю людей». Я улыбнулся, но почти сразу же нахмурился. Куда забавнее то, что мой шеф гомофоб. «Боже, милый, убирайся оттуда. Оно того не стоит, тебе слишком больно». «Не могу, иначе мое резюме пойдет псу под хвост. Я с этим разберусь». Написанные слова казались такими убедительными. Хотелось бы и мне чувствовать подобную уверенность. Хуже всего, что я лицемерил. Мое правило не лгать само превратилось в обман. Я говорил о дружбе с Сайлосом, хотя на самом деле меня к нему явно тянуло. Я хотел встречаться в темноте ресторанов и часами болтать о книгах, музыке, о чем угодно, например, о его детстве или о зависимости, что так походило на мою. Невозможно. У него есть невеста. Порадуйся за него. А моему собственному счастью придется еще немного подождать. Позже, в тот же день, когда смена закончилась, я сменил униформу на джинсы и простую черную футболку с V-образным вырезом. Я обшарил гигантский особняк в поисках Сезара Кастро. Хотел обсудить с ним ситуацию с Эдвардом. Вместо Сезара я наткнулся на Эдди, который, опустив голову и скрестив руки, расхаживал по гостиной. «Привет, Эдди», — позвал я, протягивая руку. «Как дела?» Но он уклонился от рукопожатия, и я не стал настаивать. «Печально», — пробормотал он. «Весьма-весьма печально». Он резко посмотрел на меня. Лицо Эдди ничего не выражало. Но, встретившись с ним взглядом, я почувствовал, будто между нами сформировалась некая связь. И вновь исчезла через пару мгновений. «Мистер Кауфман, любезный друг», «Я тут подумал, вы не видели моего брата?» «После бассейна нет». Эдди вновь уставился в пол и, продолжая расхаживать по комнате, покачал головой. «Прискорбно. В последний раз, когда его видел я, он спорил с папой после бассейна. Я не смог выяснить причину их разногласий, что-то о надлежащем общении с персоналом. Надеюсь, его снова не услали». «Услали?» Я вспомнил, что на собрании анонимных наркоманов Сайлос упоминал о какой-то поездке, и снова в голове мелькнула мысль о военных сборах. Эдди бродил по кругу, потихоньку сужая его, сжимая и разжимая руки. «Эдди, вы играете на пианино?» «Немного». В детстве брал уроки, только навык подрастерял. «Нисколько не возражаю, ничуть». Я склонил голову на бок. «Если я сыграю, тебе станет легче?» «Когда я немного не в себе, Сайлос играет для меня». «Я совсем не так хорош, как Сайлос, но могу попытаться». «Прошу вас», — проговорил он. «Я был бы вам очень признателен». Он продолжал сжимать руки и расхаживать взад-вперед. Я сел к пианино и откинул крышку. Я чувствовал себя так, будто всю жизнь водил пинто, а теперь получил ключи от Мазерати. «Только предупреждаю, это было вечность назад». «Не стоит мешкать», — сказал Эдди. «Просто попробуйте. Давайте, любезный». Я попытался вспомнить единственную мелодию, что смог бы сыграть, и пальцами одной руки выдал тему «Звездных войн». «О, да! Джон Уильямс», — проговорил Эдди, когда я закончил. «Родился 8 февраля 1932 года. Композитор и пианист, автор музыки, более чем к 100 фильмам, включая «Инопланетянина», «Челюсти» и «Звездные войны». «Но, может, в вашем репертуаре найдется что-то более классическое?» Я закусил губу. Жемчужиной моего репертуара был «Собачий вальс», а самой сложной пьесой, которую я когда-либо играл, да и то плоховато, стал «The Entertainer». Ради Эдди я заиграл, морщась от каждой ошибки, а их у меня хватало. «Боже!» — пробормотал Эдди. «Боюсь, не блестяще». Я расхохотался. «Повтори еще раз». Но Эдди перестал расхаживать по комнате и оставил руки в покое. Я посчитал это победой. «Мелодию «The Entertainer» написал Скотт Джоплин в 1902 году. Сайлос исполняет ее просто великолепно». «Не сомневаюсь». Я повернулся на скамейке, чтобы взглянуть на Эдди. «Да ты настоящий музыкальный историк». «Я запомнил и внес в список каждую мелодию, что Сайлос исполнял на пианино, начиная с самых юных лет. Потом, когда был подростком, долго учился в школе-интернате и Йеле. И до сегодняшнего дня есть лишь единственный досадный пробел». «Какой пробел?» «Когда его услали». «Что ты имеешь в виду? Он служил в армии?» Эдди покачал головой, вновь не отрывая глаз от пола. «Нет, милый друг. В период с 1 сентября по 1 марта Сайлоса Александра Марша в возрасте 17 лет и 3 месяцев отправили на воспитательную и половую перестройку личности». Я вытаращил глаза. «Еще раз?» «В период с 1 сентября по 1 марта Сайлоса Александра Марша в возрасте 17 лет...» «Нет, прости, я расслышал и в первый раз. Я имею в виду, куда его отправили?» «В Чесану», — пояснил Эдди. «Чесана... что это?» «Город Чесана, расположенный на юго-востоке американского штата Аляска, был основан в 1920 году на берегах Медного озера. По состоянию на 1977 год заброшен. Сейчас его население равно нулю. В просторечии это город-призрак». «Сайлоса отправили в город-призрак? На Аляске? Для гребанной перестройки личности?» Эдди кивнул. «Потом он недолго пребывал в больнице из-за истощения, недоедания, обморожения, пневмонии и попытки нанести себе вред». Эдди произносил все это ровным, лишенным эмоций голосом. Но каждое слово вонзалось мне в мозг и в сердце. «Нанести себе вред? Почему? Зачем его отправили в то место?» «По словам отца, 15 августа, за 2 недели до отъезда Сайлоса», Эдди выпрямился и продолжил так, словно читал наизусть. «В семействе Марша есть определенные ожидания, которым надлежит следовать. Девиантное поведение недозволено и неприемлемо. Оно считается лишь выбросом, с которым можно и должно быстро справиться. Я знаю, что ты запутался, сынок, но все поправимо. Я помогу тебе, потому что это недопустимо. Невозможно». Эдди опустил голову и снова прошелся по комнате. «Так сказал в тот вечер папа. Я был в смятении и удалился из комнаты, как только начались крики. Я никогда прежде не видел, чтобы Сайлос плакал. И после тоже. Потом пришел какой-то человек и... он увез Сайлоса». «Увез?» Эдди кивнул, вновь сжав руки. «Весьма, весьма печально». Я проглотил отвратительный комок в горле и ради Эдди заставил себя улыбнуться. «Думаю, Сайлос больше не уедет. Он ведь живет где-то в городе». «Совершенно верно», — проговорил Эдди. «Весьма вероятно. Но сегодня днем после бассейна он спорил с папой, и мне вспомнился тот ужасный вечер 7 лет назад». «Понимаю», — хрипло произнес я, в горле пересохло. «Перестройка личности. Боже, что это значит? Что бы ни произошло, Сайлосу было больно. Очень». Настолько, что он пытался причинить себе вред. Возможно, даже покончить с собой. Я вздрогнул, когда в комнату вошел Сезар Кастро. Кроткий человечек, которому было далеко за 50. Он вел себя утонченно, изысканно и всем своим видом, будто давал понять, что пока он управляет поместьем, Маршей все будет в порядке. Сезар взглянул на Эдди, потом на меня. «Все хорошо? Уже намного лучше», — проговорил Эдди. «Мистер Кауфман успокоил мне нервы ужасной игрой на пианино». Сезар усмехнулся. «Рад слышать, что это помогло». Он благодарно кивнул мне. «И что же вас так расстроило, мистер Эдди?» «Я боялся, что Сайлоса опять услали». Улыбка Сезара померкла, и лишь отразившееся в темных глазах напряжение выдавало его тревогу. «Конечно же нет. Мистера Сайлоса не услали». Слегка улыбнувшись, проговорил он. «Эдди, думаю, вас искала Рамона. Сегодня чистили столовое серебро, а она знает, как вы любите раскладывать его по местам». На долю секунды глаза Эдди вспыхнули. «Несомненно, задача величайшей важности». Он коснулся козырька воображаемой кепки. «Мистер Кауфман, неизменно приятно. Может, вам стоит взять пару уроков игры на пианино у моего брата? У него достаточно таланта, а вам он, полагаю, не помешает». Он вышел из комнаты, и Сезар повернулся ко мне, сцепив руки за спиной. «Эдди частенько дает волю воображению», — проговорил он. Я скрестил руки на груди. «По моему опыту, люди с синдромом Аспергера как раз-таки склонны опираться на факты. В любом случае, ради блага семьи, я бы попросил вас забыть обо всем, что он сообщил». «Вы имеете в виду половую перестройку личности Сайлоса?» Боже, эти слова даже на вкус казались отвратительными. Глаза Сезара вспыхнули, потом он напрягся. «Преувеличение», — проговорил он, хотя голос его звучал мрачно. «Полагаю, вы говорите о поездке на Аляску. Мистера Марша отправили в лагерь для мальчиков из-за проблем с поведением». «На полгода? В город-призрак на Аляске в разгар зимы? А потом в больницу?» Я замолчал и махнул рукой. «Простите, забудьте. Неправильно обсуждать подобное за его спиной, но... Боже!» «Боюсь, обсуждать с ним самим было бы еще хуже», — мрачно проговорил Сезар. «Это довольно болезненная тема». «Не сомневаюсь», — подумал я, и в груди потяжелело, когда кусочки головоломки встали по местам. Гомофобия Эдварда. Странный разговор у бассейна. Холодные напряженные отношения между отцом и сыном и сам Сайлос, который весьма скованно и осторожно выражал свои эмоции. «Боже! Сайлос, что с тобой сделали?» Я судорожно вздохнул и выпрямился, хотя кровь в жилах заледенела и замедлила бег. «Вообще-то я искал вас», — проговорил я. «Мне нужно кое-что обсудить». «Что именно?» «Эдвард Марш не знает, что я гей, так ведь?» Глаза Сезара снова вспыхнули. «Я и сам не знал до этого момента». Учитывая его недавние замечания, я уж решил, что здесь запрещено нанимать кого-то вроде меня. «Это было бы незаконно, правда?» Он вздохнул. «Мне очень жаль, Макс, если он вас чем-то обидел. Если бы я знал, то избавил бы вас». Я отмахнулся от него. «Я могу за себя постоять». «Если вы захотите расторгнуть контракт, я пойму. Я подготовлю вам блестящее рекомендательное письмо и приличное выходное пособие». «Вы имеете в виду компенсацию?» Он напрягся. «Соглашение о неразглашении не позволяет рассказывать о том, что происходит под этой крышей». «Оно касается здоровья Эдварда Марша», — проговорил я, «но не дает ему права оскорблять сотрудников». Когда он попытался заговорить, я покачал головой. «Мне не нужны деньги. Я не уверен, что хочу уйти. Я рассказал вам о Марше лишь, чтобы защитить себя». Я поднял голову. «На случай, если он попытается и меня отправить на Аляску». Сезар опустил плечи, и на смуглом морщинистом лице его отразилось сожаление. «Хороший человек». Я почувствовал это еще во время собеседования и вновь убедился сейчас. «Ведь все дело в этом, Сезар?» — спросил я, чувствуя подступивший к горлу ком. «Именно поэтому отослали Сайлоса». Сезар застыл. «Мистера Марша отправили в лагерь для мальчиков из-за проблем с поведением». «Вы это уже говорили». «И больше ничего не могу добавить». Он повернулся, чтобы уйти. «Пожалуйста, дайте знать, что решите насчет работы. Учитывая обстоятельства, я пойму, если вы надумаете уйти. Но мне бы хотелось, чтобы вы остались». «Сезар?» «Да?» «Он в порядке?» «Насколько вообще возможно?» Он грустно улыбнулся. «Учитывая обстоятельства».